Появление молодой девушки, которая за трагической ночью 14 октября являлась невестой покойного, вызывает сочувственный шепот в зале. Стройная, светловолосая, она кажется убитой горем. Привычный румянец на щеках уступил место пепельной бледности. Она одета в черное и дает показания тихим, едва слышным голосом. После выражения соболезнования прокурор задает вопрос. «Когда состоялась ваша помолвка с покойным?» Свидетельница. «Около 8 месяцев тому назад». Прокурор. «Где вы с ним познакомились?» Свидетельница. «В доме моей невестки в Лондоне». Прокурор. «Когда это было?» Свидетельница. «Кажется, в июне прошлого года». Прокурор. «Вы были довольны этой партией?» Свидетельница. «Вполне». Прокурор. «Естественно, вы часто виделись с капитаном Каткартом. Он много рассказывал вам о своей предыдущей жизни?» Свидетельница. «Нет, не очень. Мы не обсуждали с ним личные проблемы, предпочитая разговаривать на более общие темы». Прокурор. «Вы находили много таких тем?» Свидетельница. «О, да». Прокурор. «Вам никогда не казалось, что капитан Каткарт чем-то расстроен и что-то скрывает?» Свидетельница. «В общем, нет, хотя последние несколько дней он казался немного взволнованным». Прокурор. «Он рассказывал вам о своей жизни в Париже?» Свидетельница. «Да, он рассказал о театрах и других развлечениях. Он очень хорошо знал Париж. В феврале я была в Париже с друзьями, и он повсюду водил нас. Это было вскоре после нашей помолвки». Прокурор. «Упоминал ли он когда-нибудь о своей игре в карты в Париже?» Свидетельница. «Не помню». Прокурор. «В связи с предстоящей свадьбой были ли уже решены какие-либо денежные вопросы?» Свидетельница. «Не думаю. Впрочем, как бы там ни было, дата свадьбы еще не была назначена». Прокурор. «Он всегда производил впечатление состоятельного человека?» Свидетельница. «По-моему, да. Я не задумывалась над этим». Прокурор. «Вам никогда не доводилось слышать, чтобы он жаловался на естественные обстоятельства?» Свидетельница. «Но ведь на это все жалуются, не правда ли?» Прокурор. «Он был жизнерадостным человеком?» Свидетельство. «Он был очень подвержен переменам настроения, но менялось по нескольку раз на дню». Прокурор. «Вы слышали, как ваш брат сообщил нам о намерении покойного расторгнуть вашу помолвку? Вам что-нибудь известно об этом?» Свидетельница. «Абсолютно ничего». Прокурор. «Можете ли вы найти какие-нибудь объяснения этому?» Свидетельница. «Совершенно никаких». Прокурор. «Между вами не произошло ссоры?» Свидетельница. «Нет». Прокурор. «Значит, в среду вечером вы считали себя помолвленной, спокойным, с перспективой замужества в ближайшее время?» Свидетельница. «Да, конечно, да». Прокурор. «Не относился он к тому сорту людей, простите меня за этот болезненный вопрос, от которых можно ожидать самоубийства?» Свидетельница. «Я никогда не думал об этом, но я не знаю. Вполне возможно». Прокурор. «Теперь, мисс Мэри, только, пожалуйста, не волнуйтесь, успокойтесь. Расскажите нам подробно, что вы видели и слышали в среду вечером и в ночь на четверг?» Свидетельница. «Я поднялась наверх вместе с миссис Мэршбенк и миссис Петтигрю Робинсон. Около 9:30. Мужчины еще оставались внизу. Я пожелала доброй ночи Деннису. Он был таким же, как всегда. Когда принесли почту, я была уже наверху. Я сразу пошла в свою комнату. Она находится в задней части дома. Я слышала, как около 10 поднялся мистер Петтигрю Робинсон. Петтигрю Робинсона занимают соседнюю со мной комнату. С ним поднялось еще несколько мужчин, но голоса брата я не слышала. Около 10:45 я услышала, как в коридоре громко разговаривают, после чего кто-то сбежал по лестнице, и до меня донесся звук хлопнувшей двери. Потом в коридоре послышались поспешные шаги, и, наконец, я различила, как брат закрыл дверь своей комнаты. Затем я легла». Прокурор. «Вы не усведомились о причине шума?» Свидетельница. «Я решил, что это как-то связано с собаками». Прокурор. «Что произошло дальше?» Свидетельница. «Я проснулся в 3:00. Прокурор. «Что вас разбудило?» Свидетельница. «Я услышала выстрел». Прокурор. А до этого момента вы спали? Свидетельница. Вероятно. Дремала, потому что я расслышала его очень отчетливо. Я ни минуты не сомневалась, что это именно выстрел. Несколько минут я лежала, прислушиваясь, после чего спустилась вниз узнать, все ли в порядке. Прокурор. Почему вы не позвали брата или каких-нибудь других мужчин? Свидетельница. А зачем? Я решила, что, вероятно, это браконьеры. Поэтому не видел никакой необходимости поднимать шум в такой ранний час. Прокурор. Выстрел был произведен недалеко от дома? Свидетельница. Казалось, что да, хотя это трудно определить. Когда просыпаешься от громкого звука, он всегда кажется очень громким. Прокурор. Он мог быть произведен в доме или в оранжерее? Свидетельница. Нет, он донесся с улицы. Прокурор. Значит, вы одна спустились вниз? Вы очень смелы, мисс Мэри. Вы сразу спустились? Свидетельница. Не совсем. Я думаю, прошло несколько минут. Потом я надела туфли на босу ногу, оверкотовое пальто и шерстяную шапочку. Наверное, прошло минут 5 после выстрела, прежде чем я вышла из комнаты. Я спустилась вниз и прошла сквозь бильярдную в оранжерее. Прокурор. Почему вы пошли именно таким путем? Свидетельница. Потому что так было быстрее, чем снимать запоры с парадной или задних дверей. В этот момент присяжным передается план охотничьего домика в Ридсдейле. Это вместительное двухэтажное здание в простом стиле, сданное его нынешним владельцем, мистером Вальтером Монтегю, на сезон лорду Денверу. Сам мистер Монтегю в настоящее время находится в Соединенных Штатах. Свидетельница. Пройдя к дверям оранжереи, я увидела на улице мужчину, который стоял, склонившись над чем-то. Когда он поднял голову, я, к собственному изумлению, узнала брата. Прокурор. А что вы подумали до того, как он поднял голову? Свидетельница. Сотрудняюсь сказать. Все это произошло так быстро. Наверное, я подумала, что это грабители. Прокурор. Его светлость поведал нам о вашей реакции. «О, Господи, Джеральд, ты убил его!» – воскликнули вы. «Чем была вызвана эта фраза?» Свидетельница. «Я решила, что мой брат натолкнулся на грабителя и выстрелил в него в целях самозащиты. Наверное, так, если я вообще в этот момент о чем-нибудь думала». Прокурор. «Вполне понятно. Вам было известно, что у герцога есть револьвер?» Свидетельница. «О, да». Прокурор. «Как вы поступили дальше?» Свидетельница. Брат велел мне вернуться в дом и позвать на помощь. Я постучала к мистеру Арбатноту и мистеру и миссис Петтигрю Робинсону. Потом у меня внезапно закружилась голова, и я вернулась в свою спальню за нюхательной солью. Прокурор. Одна? Свидетельница. Все вокруг бегали и кричали. Я не могла вынести этого. Тут свидетельница, до этого момента давшая показания, очень спокойно, хотя и тихим голосом, потеряла самообладание и была выведена из зала с посторонней помощью. Следующим был вызван Джеймс Флеминг, камердинер. Он помнил, что доставил письма в Ридсдейл в 9:45 в среду вечером. 3 или 4 письма он отнес герцогу в оружейную комнату. Однако он не мог вспомнить, была ли наклеена на одной из них египетская марка. Он не собирал марки, его хобби было автографы. Потом показания давал достопочтенный Фредерик Арбатнот. Он поднялся в свою комнату вместе со всеми, около 10. Он слышал, как позднее поднялся Денвер. Насколько позднее, он не мог сказать. Он в это время чистил зубы. Конечно, он слышал громкие голоса и схору, происходившую по соседству в комнате и в коридоре. Он слышал, как кто-то топача кинулся к лестнице. Он высунулся в коридор и увидел Денвера. «Эй, Денвер, в чем дело?» – спросил он. Что ответил герцог, он не разобрал. Потом Денвер ушел в свою спальню и прокричал из окна. «Послушайте, не будьте ослом!» Вид у него действительно был очень сердитый. Но достопочтенный Фредди не придал этому значения. На Денвера время от времени находило, и это ровным счетом ничего не значило. Больше шума, чем дело, так он считал. С Каткартом было плохо знаком, относился к нему нормально. Нет, не то чтобы тот ему нравился, но ничего дурного он сказать о нем не мог. Боже милосердный, конечно же, он никогда не слышал о том, что тот был шулером. Естественно, он не занимался специальным выяснением. Но странно было полагать, что люди должны заниматься этим. Однажды он присутствовал в Монте-Карло, когда там в одном клубе начался скандал, но лично он даже ничего не заметил. Ничего особенного в отношениях между Каткартом и мисс Мэри он припомнить не может. Впрочем, он вообще не наблюдательный, так что если что-то и было, он мог не обратить внимания. Он не любит совать в нос в чужие дела, поэтому ссору между герцогом и Каткартом не стал вмешиваться. Просто лег в постель и заснул. Прокурор. Вы слышали еще что-нибудь той ночью? Достопочтенный Фредерик. Ничего, пока меня не разбудила малышка Мэри. Тогда я спустился вниз и застал Дервера в оранжерее, отмывающем лицо Каткарта. Я поспешил ему на помощь. Понимаете, мы решили смыть грязь и гравий с его лица. Прокурор. Вы не слышали выстрела? Достопочтенный Фредерик. Ни звука, но я сплю довольно крепко. Полковник и мисс Мершбенки ночевали в комнате над кабинетом, который в основном использовался как курительная комната. Оба одинаково пересказали разговор, который состоялся у них в половине 12-го. Полковник был уже в постели, а мисс Мершбенк села написать несколько писем. Они слышали голоса и топот ног в коридоре, но не обратили на это особого внимания. Крики и беготня были чем-то не были чем-то неожиданным в этой компании. Наконец полковник сказал: «Ложись, дорогая, уже половина 12-го, а мы завтра рано отправляемся. Ты будешь не в форме». Его замечание было вызвано тем, что миссис Мэшбен была заядлой охотницей и всегда носила сама свое ружье, наравне с мужчинами. «Иду», — ответила она. «Ты единственная грешница, которая жжет масло. У всех свет уже погашен», — заметил полковник. А мисс Мэшбен возразила: «Нет, герцог еще не лег. Я слышу, как он ходит в кабинете». Полковник Мэшбен прислушался и тоже различил его шаги. Ни тот, ни другая не слышали, как герцог поднялся. Больше никакого шума ночью они не слышали. Мистер Петтикру Робинсон давал показания с явной неохотой. Он и его жена легли в 10. Они слышали ссору с Каткартом. Опасаясь неприятностей, мистер Петтикру Робинсон приоткрыл дверь в тот самый момент, когда герцог заговорил. «Если вы еще раз осмелитесь обратиться к моей сестре, я переломаю вам шею». Или что-то в этом роде. Каткарт бросился вниз по лестнице, герцог был весь красный. Он не заметил мистера Петтикру Робинсона, обронил несколько слов мистеру Арбатноту и ушел в свою спальню. Мистер Петтикру Робинсон выбежал в коридор и обратился к мистеру Арбатноту, сказав: «Послушайте, Арбатнот». Но тот очень грубо захлопнул дверь прямо у него перед носом. Тогда он подошел к комнате герцога и позвал его. «Послушайте, Денвер!» Герцог распахнул дверь и вышел в коридор, даже не обратив на него внимания. Он целеустремленно спустился вниз, и мистер Петтигрю Робинсон услышал, как Денвер дает распоряжение Флемингу оставить дверь в оранжерее открытой. Затем герцог снова поднялся наверх, а мистер Петтигрю Робинсон опять попытался к нему обратиться, спросив: «Денвер, в чем дело?» Герцог ничего не ответил и решительно захлопнул за собой дверь. Однако позднее, а если быть точным, то в половине 12-го, мистер Петтигрю Робинсон услышал, как дверь в комнату герцога снова открылась, после чего послышались его осторожные шаги по коридору. Ванная комната и туалет находились в его конце, и ему кажется, он бы слышал, если бы туда кто-нибудь вошел, но он не помнит, чтобы кто-нибудь возвращался. Перед тем, как заснуть, он слышал, как его походные часы пробили 12. Он уверен, что открывалась дверь именно герцога, так как петли у нее скрипели особым образом. Миссис Петтигрю Робинсон подтвердила показания своего мужа. Тем вечером ей очень мешал шум в доме, не давая уснуть. Она задремала в половине 11-го, а через час ее разбудил мистер Петтигрю Робинсон и сообщил о шагах. По-настоящему она заснула только около полуночи и спала очень крепко. Она всегда крепко спит в начале ночи. Зато очень чутко по утрам. В 2 ночи она снова проснулась и бодрствовала до того самого мгновения, когда мисс Мэри подняла тревогу. Так что в результате ей удалось поспать всего часа 2. Она может поклясться со всей определенностью, что никаких выстрелов она не слышала. Окно ее комнаты выходит туда же, куда и мисс Мэри. в противоположную от оранжереи сторону. Она с самого детства привыкла спать с открытым окном. Отвечая на вопрос прокурора, миссис Петтигрю Робинсон заявила, что никогда не замечала истинной привязанности между мисс Мэри Уимзи и покойным. Они вели себя друг с другом очень бесцеремонно, впрочем, так нынче принято. О каких-либо ссорах между ними она не слышала. Потом свидетельские показания о личности покойного давала мисс Лидия Каткарт, спешно доставленная из города. Она сообщила прокурору, что приходится тете Деннису Каткарту и была его единственной родственницей. После того, как он вступил во владение наследством, они виделись очень редко. Он постоянно жил в Париже с друзьями, а она не одобряла его знакомств. «Мы с братом не слишком-то ладили», — сообщила мисс Каткарт. «Он отправил племянника получать образование за рубеж, где тот и пробыл до 18 лет. Боюсь, Деннис в полной мере усвоил французские манеры. После смерти брата Деннис перешел в Кембридж. Таково было желание его отца. По завещанию я была назначена душеприказчицей и опекуном Денниса до достижения им совершеннолетия. Не знаю почему, после стольких лет полного пренебрежения мною брата потребовалось взваливать на меня такую ответственность после своей смерти. Впрочем, я не возражала. Мой дом всегда был открыт Деннису, когда у него были каникулы, но он предпочитал гостить у своих более богатых друзей. Сейчас я не могу припомнить, как их звали. Когда Деннису исполнилось 21 год, он начал распоряжаться доходом, составлявшим 10 тысяч фунтов стерлингов в год. Кажется, деньги были вложены в какие-то зарубежные предприятия. Как душеприказчица я тоже получила по завещанию определенную сумму, но я ее сразу же вложила в старые добрые британские банки. Не знаю, как поступил Деннис со своими деньгами. Меня бы совершенно не удивило, если я узнал, что он занимался шулерством. До меня доходили слухи, что люди, с которыми он общался в Париже, вели себя крайне недостойно, хотя ни с кем из них я не была знакома. Я никогда не была во Франции. Далее был вызван лесник Джон Хедроу. Он вместе с женой живет в небольшом коттедже, расположенном у ворот охотничьего домика в Риздейле. Участок общей площадью около 20 акров огражден в этом месте забором, и ворота на ночь запираются. Хедроу показал, что около 12 слышал выстрел, как ему показалось, недалеко от коттеджа, за которым лежит охраняемый участок, 10 акров. Он решил, что это браконьеры. Время от времени они охотились тут на зайцев. Он взял ружье и пошел в направлении пустоши, но никого не увидел. Когда он вернулся домой, его часы показали 1:00 ночи. Прокурор. В течение этого времени вы сами стреляли? Свидетель. Нет. Прокурор. И больше вы не выходили? Свидетель. Не выходил. Прокурор. И других выстрелов не слышали? Нет, только этот. Но после возвращения домой я сразу заснул и спал, пока меня не разбудил шофер, посланный за доктором. Это было около 3:45. Прокурор. А браконьеры часто стреляют в такой близости от коттеджа? Свидетель. Да, довольно-таки. Обычно они подходят с противоположной стороны участка, с торфяника. Далее давал показания доктор Торп, вызванный той ночью в связи с несчастным случаем. Он проживает в Степли, это в 14 милях от Риздейла. Шофер прибыл к нему без 3:45, и он тут же оделся и выехал. В Риздейле они были в 16:45. Осмотрев тело, он пришел к заключению, что пострадавший скончался 3-4 часа тому назад. Пуля попала в легкое, и смерть наступила в результате удушья и потери крови. Смерть наступила не мгновенно, какое-то время потерпевший еще боролся за жизнь. Врач провел посмертную экспертизу и обнаружил, что пуля попала в ребро, после чего изменила направление своего движения. По характеру раны нельзя было определить, была ли она нанесена самостоятельно или другим лицом, с близкого расстояния. Других следов насилия он не обнаружил. Вместе с доктором Торном из Степли приехал инспектор Крейгс. Он тоже осмотрел труп, лежавший на спине между входом в оранжерею и закрытым колодцем, находившимся поблизости. Как только рассвело, инспектор Крейгс осмотрел дом и близлежащую местность. Вся дорожка к оранжерее была покрыта каплями крови, словно по ней тащили тело. Эта дорожка соединялась с главной аллеей, которая вела от ворот к парадной двери. На пересечении дорожек начинались пышные заросли кустарника, который обрамлял аллею с обеих сторон вплоть до ворот и домика лесника. Следы крови вели к небольшой прогалине, находившейся как раз на полпути между домом и воротами. Там инспектор обнаружил целую лужу крови, пропитанный кровью носовой платок и револьвер. На платке были вышиты инициалы ДК. На револьвере не было никаких отметок. Это было небольшое оружие американского образца. Когда инспектор прибыл на место происшествия, дверь в оранжерею была открыта, и ключ был внутри. Покойный был в смокинге и лакированных туфлях, без шляпы и пальто. Вся одежда была насквозь мокрая, выпачканная кровью и грязью. К тому же находилась в полном беспорядке. В кармане был обнаружен портсигар и маленький плоский перочинный ножик. Была осмотрена комната покойного на предмет бумаг и документов. Однако ничего, что могло бы пролить свет на обстоятельства происшедшего, найдено не было. Затем был снова вызван герцог Денверский. «Прокурор, я бы хотел узнать у вашей светлости, видели ли вы когда-нибудь у покойного револьвер?» Герцог Денверский. «После войны? Нет». Прокурор. «И вам неизвестно, имел ли он таковой при себе?» Герцог Денверский. «Ни малейшего представления». Прокурор. «И вы, вероятно, не догадываетесь, кому мог принадлежать этот револьвер?» Герцог Денверский изумлен. «Как? Это мой револьвер, из ящика письменного стола. Откуда он у вас?» Прокурор. «Вы уверены?» Герцог Денверский. «Абсолютно. Несколько дней тому назад я искал фотографии Мэри для Каткарта и наткнулся на него там, еще заметив при этом, что он весь покрылся ржавчиной от долгого неупотребления. Там должны быть пятна ржавчины». Прокурор. «Вы держали его заряженным?» Герцог Денверский. «О, Господи, конечно, нет. Я даже не помню, как он там оказался. Наверное, как-то со старым армейским снаряжением попал в охотничьи принадлежности, когда я собирался в августе в Ризделл. Думаю, там были патроны к нему». Прокурор. «Ящик стола был закрыт на ключ?» Герцог Денверский. «Да, но ключ оставался в замке. Моя жена постоянно говорит, что я веду себя легкомысленно». Прокурор. «Кто-нибудь еще знал, что у вас в столе хранится револьвер?» Герцог Денверский. «Я думаю, Флеминг. По-моему, больше никто». Инспектор Скотланд-Ярда Паркер, прибывший только в пятницу, еще не успел провести тщательного расследования. Некоторые данные заставляют ее полагать, что в трагическом происшествии принимали участие еще некоторые лица, в дополнение к вышеназванным. Однако в настоящий момент он предпочел умолчать о подробностях. Затем прокурор пересказал свидетельские показания в хронологическом порядке. В 10 вечера или немного позднее между герцогом Денверским и покойным произошла ссора, после которой последний покинул дом, чтобы никогда уже в него не вернуться живым. Они располагали показаниями мистера Петтигрю Робинсона о том, что герцог спустился вниз в половине 12-го, и данными, полученными от полковника Маршбенка, говорящие о том, что сразу вслед за этим из кабинета, где хранился предъявленный револьвер, послышались звуки шагов. Кроме того, у них имеется клятвенное заверенное утверждение герцога, что он не покидал своей спальни до половины 3-го ночи. Присяжным предстоит решить, как согласовать эти противоречащие друг другу показания. Далее, что касается выстрелов, слышанных той ночью, лесник утверждает, что слышал выстрел без 10-12 и счел, что это браконьеры, что, впрочем, было вполне возможно. С другой стороны, у них имеются показания мисс Мэри, заявившая, что она слышала выстрелы около 3 ночи, что плохо согласуется с утверждением врача, сообщившим, что когда он прибыл в Ризделл в половине 5-го, пострадавший был мертв уже в течение 3-4 часов. К тому же, с точки зрения доктора Торпа, смерть наступила не мгновенно после получения раны. Таким образом, если принять во внимание эти сведения, смерть должна была наступить между 11 и 12 часами, что соответствует времени, когда лесник слышал выстрел. В этом случае остается еще выстрел, услышанный мисс Мэри Уимзи. Естественно, не исключено, что он тоже может быть отнесен на счет браконьеров. Далее перешли к изучению тела, найденного герцогом Денверским в 3 часа ночи у входа в оранжерею. Медицинский осмотр не оставлял сомнений в том, что выстрел был произведен в кустах, в 7 минутах ходьбы от дома, после чего пострадавший был перетащен к дому. Смерть наступила в результате ранения в легкое. Присяжным предстоит решить, был ли этот выстрел произведен самим пострадавшим или другим лицом, и если будет признано последнее, то был ли он совершенно случайно в целях самообороны или предумышленно в целях убийства. В отношении самоубийства необходимо учесть полученные сведения о характере пострадавшего в сложившихся обстоятельствах. Покойный был молодым человеком в расцвете лет и, вероятно, обладал значительным состоянием. Он сделал достойную похвал военную карьеру и был любим своими друзьями. Если герцог Денверский дал согласие на его помолвку со своей сестрой, это говорит о том, что он достаточно хорошо к нему относился, чтобы считать его достойным ее руки. Существуют данные о том, что жених и невеста были в прекрасных отношениях, хотя и не афишировали их. Герцог сообщил, что в среду вечером покойный объявил о своем намерении расторгнуть помолвку. Правдоподобно ли, чтобы он застрелился, не переговорив с невестой, не объяснившись и не оставив прощальной записки? Кроме того, присяжные должны учесть обвинение, выдвинутое герцогом Денверским против пострадавшего. Он обвинил его в шулерстве. В обществе, к которому принадлежат замешанные в деле лица, шулерство считается куда более позорным поступком, чем такие грехи, как убийство и адультер. Вполне возможно, что одно предположение, неважно, обосновано или нет, могло заставить джентльмена с обостренным чувством чести покончить с собой. Но было ли свойственно покойному такое понятие о чести? Пострадавший получил воспитание во Франции, а французские представления о чести сильно отличаются от британских. Сам прокурор имел деловые отношения с французами, вступая в качестве юрисконсульта, и может заверить присяжных, незнакомых с французскими обычаями, что они должны учитывать эту разницу в нравах. К несчастью, им не было предоставлено упомянутое письмо, содержащее известие обвинения. Кроме того, следовало бы задать вопрос, неразумнее ли бы было стрелять в висок, намереваясь совершить самоубийство. Необходимо выяснить, каким образом к пострадавшему попал револьвер. И, наконец, нужно отдумать, кто оттащил тело к дому и почему он предпочел так поступить, несмотря на затруднительность этой процедуры и риск погасить последние теплящиеся искры жизни. Почему было не поднять обитателей дома и не обратиться к ним за помощью? Если присяжные исключат самоубийство, у них не останется три варианта: несчастный случай, непредумышленное или умышленное убийство. Что касается первого, если они сочтут, что револьвер герцога Денверского был взят пострадавшим или другим лицом из любопытства, в целях чистки, стрельбы или с другими намерениями, и случайно разрядившись, убил пострадавшего, тогда они должны вынести вердикт о том, что смерть наступила в результате несчастного случая. Но тогда им придется объяснить поведение того, кто оттащил тело к выходу в оранжерею, кем бы он ни был. Затем прокурор перешел к обсуждению законов, связанных с убийством. Он напомнил присяжным, что ни угрозы, ни оскорбления не могут стать оправданием покушения на чью-либо жизнь. Кроме того, чтобы убийство было признано непредумышленным, конфликт должен иметь внезапный и непреднамеренный характер. Могут ли они, к примеру, допустить, что герцог вышел из дома с целью вернуть своего гостя, а покойный набросился на него с угрозами, оскорблениями и побоями? В таком случае герцог, имевший при себе револьвер, мог застрелить покойного в целях самозащиты, а это считается непредумышленным убийством. Но в этом случае присяжные неизбежно должны задаться вопросом, почему герцог поспешил за покойным, прихватив с собой оружие, не говоря уже о том, что это предположение полностью противоречит показаниям самого герцога. И, наконец, они должны решить, достаточно ли улик для вынесения вердикта о предумышленном убийстве. Они должны рассмотреть мотивы, средства и возможности для совершения убийства каким бы то ни было лицом, а также то, насколько это согласуется с поведением этого лица, согласно другим гипотезам. Если присяжный сочтут, что такое лицо имеется, а его поведение в какой-то мере является подозрительным, или что оно сознательно утаивает сведения, имеющие значение для данного дела, или занимается фабрикацией улик в целях введения следствия в заблуждение, то этих обстоятельств может оказаться достаточно, чтобы выдвинуть обвинение в преднамеренном убийстве против этого лица. Рассматривая этот аспект проблемы, добавил прокурор, присяжным также предстоит решить, тащил ли убийца тело пострадавшего к оранжерее в целях оказания помощи, или он был намерен сбросить тело в садовый колодец, который, как они слышали от инспектора Крейкса, расположен поблизости от места, где был обнаружен труп. Если присяжные признают, что пострадавший был убит, но не смогут выдвинуть обвинение против какого-то конкретного лица, они могут вынести обвинительный вердикт неизвестному лицу или группе лиц. Однако, если они будут готовы обвинить конкретное лицо, тогда они должны выполнить свой долг, невзирая на личность обвиняемого. Руководствуясь этими недвусмысленными намеками, присяжные, недолго посоветовавшись, вынесли обвинительный вердикт в предумышленном убийстве Джеральду, герцогу Денверскому.